«А если я соглашусь?» – поинтересовался Михаил Николаевич. Связный посмотрел на него с улыбкой, которая говорила: «А куда ты денешься? У тебя просто нет другого выбора», а затем вынул из кармана салфетку, на которой была нарисована корона. «Это исключено», – фыркнул Орлов. «Меня не потерпит на троне. Снесут тут же вместе с головой». «Не тут», – возразил Связный. «Совсем скоро намечается большой передел европейского пирога. Вот один из небольших восточноевропейских кусочков может быть вашим». «Это очень щедро», – проговорил Михаил Николаевич, не веря своему счастью. «Более того, у вас будет выбор», – продолжил Связный. «И кое-какие активы можно будет получить и тут». Орлов вынул из кармана платок и вытер высокий лоб с широкими залысинами от крупных капель пота. «Хорошо», – голос его едва подрагивал. «Я согласен. Что от меня требуется? На данном этапе не так много. Быть на связи и поставлять необходимую нам информацию». Глава 19. Приняв таблетку, я прилег, ожидая, чтобы у меня прошла голова. Вот как люди вообще пьют, а ведь есть и такие, кто каждый день выпивает, и ничего, живут, работают. В дверь постучали. Я повернулся на кровати, и в этот же момент словно огромный шар перекатился внутри черепа. «Вот это спецэффекты, войдите», — сказал я, с трудом поднимаясь и принимая вертикальное положение. Дверь открылась, и в мою комнату вошла Валя. В платье, вполне подходящем высшему свету, выглядела она великолепно. Практически ничего в ней не напоминало ту тень, что проскальзывала ко мне когда-то под покровом ночи. Таблетка постепенно начинала действовать, и мне становилось легче. «Привет», — сказала Валя, — «неважно выглядишь». «Спасибо», — усмехнулся я, хотя подозреваю, что это больше напоминало гримасу боли. «Ты, как всегда, великолепна в комплиментах». «Ну а что?» — она пожала плечами. «Меньше бухать надо, ночами, в одиночку». И по ударению на последнее слово я понял, что это основная претензия. «Прости», — сказал я, обсуждал со своими личностями сложившееся положение дела и никак не мог позвать тебя на это совещание. «То, что ты пил за пятерых, это я вижу, а насчет остального...» В глазах девушки резвились озорные чертики. «Да чего-то договорились». В этот момент я вспомнил разговор с дедом по поводу управленца для завода. «Договорились», — кивнул я. «Правда, не с ними, а с Игорем Всеволодовичем». Валя подняла бровь, видимо, не совсем понимая, насчет чего я хочу с ней поговорить. «Ты же хочешь улучшить условия жизни для простых людей», — уточнил я. «Смотря для каких», — ответила та, присаживаясь на кресло у стены рядом со мной. «Для рабочих», — проговорил я. «Проще говоря, дело такое. Я рассказал деду, что программу мы с тобой вместе составляли. Это было сразу после того, как он мне пожаловался, что ему не хватает управленцев. И в связи с этим к тебе есть предложение. Я же завтра с Белой в Крым уезжаю», — усмехнулась Валя. «Вот поговорить на дорожку зашла. Потом-то времени уже не будет». «Так речь как раз про Крым», — ответил я. «У Державиных там есть несколько объектов, один в непосредственной близости от аренды. Просто, на мой взгляд, ты отлично смогла бы управлять отдельно взятым предприятием и внедрять туда все наши наработки». Она смотрела на меня такими глазами, словно я ей подарил небо и землю, а еще луну со звездами в придачу. «Так ты, что, серьезно?» «Абсолютно», — сказал я. «Не думаю, что тебе будет круто целыми днями пить шампанское и учиться манерам. У меня уже пузырьки из носа лезут», — внезапно шепотом призналась мне Валя. «Я не могу больше пить это шампанское. Так что, да, я согласна на небольшой такой завод. Вот только не взбунтуются ли рабочие от такого управляющего? Еще скажи, что ты им позволишь», — хохотнул я. «Пара горящих задниц, и остальные будут пахать, как миленькие». «Пара, хм», — усмехнулась Валя. «Может, ограничусь и парой, а там как пойдет». «Слушай», — внезапно она взяла меня за руку и слегка сдавила в своих ладонях. «Скажи мне правду, что ты со мной сделал в Царицыно?» Я немного обалдел от столь резкой смены темы, поэтому некоторое время просто сидел и смотрел сквозь собеседницу, обдумывая, что можно на это сказать. «Ничего особенного», — попытался соврать я, но услышал, как фальшиво звучит мой голос. «Просто привел тебя в чувство после того, как из тебя земляными сосульками дуршлаг сделали». «Вот именно, дуршлаг», — глядя мне прямо в глаза и буквально пронзая взглядом, сказала она. «Можешь не врать, я же все видела». «Что ты видела?» — удивился я. «Вот уж неправда. Что она могла видеть, когда я точно знаю, что она была мертва?» «Я все видела», — повторила Валя. «Только не глазами, а...» Она запнулась, подбирая слова, как будто откуда-то сверху, словно душа покинула тело, как показывают в фильмах, и я видела, что мертва, а ты, она отвела от меня глаза, в которых появилась влага. После того, как уничтожил Разумовского, ты склонился надо мной, а затем ты латал меня, как тряпичную куклу, она усмехнулась сравнению. Я видела серебристые нити, которыми ты пришивал мою аорту к сердцу, видела кого-то внутри тебя, с кем ты советовался, видела пламя, которым ты запаивал прорехи. Я все это видела, и не говори мне, что это просто глюк сознания, и ничего подобного не было. Она всхлипнула. Я молчал. Мне просто нельзя было посвящать ее сейчас во все тонкости. А затем, продолжила она, справившись с собой, меня потянуло куда-то прочь от тела, но я держалась. Я видела, что ты меня вот-вот спасешь, и держалась за тебя. Ты отрастил прозрачную руку и ею массировал мое сердце, чтобы запустить. Не смей говорить, что этого не было. Я не сумасшедшая. А потом... Потом я очнулась в твоих руках. Я продолжал молчать. Расскажи я ей сейчас всю правду, подставился бы очень сильно. Раз уж на меня ведут охоту, не погнушаются ничем. Скажи мне, что ты сделал, попросила Валя, сжимая мою руку еще сильнее. И как, я не буду тебе врать, решился я, наконец, заявляя, что тебе все вообще привиделось. Но и правду сказать пока не могу. Почему? Спросила она, заглядывая мне в глаза. Потому что за эту правду люди горят на кострах, теряют голову на плахе и получают пулю в затылок, ответил я. Если хоть кто-то узнает, что я с тобой сделал, меня уже без всяких разбирательств превратят в памятник запрещенному. В смысле? Переспросила она. Устранят, отрезал я. Причем, тебя тоже. Поэтому просто не лезь и не проси меня тебе все рассказать. Считай, что от ранения у тебя начался бред и тебе все привиделось. Так нам обоим будет безопасней. Усекла, она кивнула, вроде бы соглашаясь, но на губах ее играла непокорная улыбочка. Мол, я все равно когда-нибудь добьюсь от тебя правды. Ладно, сказала она, при таких ранениях действительно может показаться все, что угодно. Например, любовь в чьих-то глазах. Я тяжело вздохнул. Эту тему я хотел затрагивать еще меньше, чем предыдущую. Когда-нибудь, проговорил я, надеюсь, что скоро, все это закончится, условия поменяются, и я смогу все тебе рассказать, а пока позволь мне самому нести за все ответственность, не впутывая никого больше в это. Она смотрела на меня, слегка склонив голову, с такой ехидной ухмылкой, что я понимал, мне не отвертеться. А про любовь тоже нельзя? Спросила она. Сожгут? Послушай, решился я сказать все сейчас, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Ты мне невероятно дорога. Я очень хорошо к тебе отношусь и желаю только счастья. Если и говорить о любви, то это, я замолк, подбирая слова, такая же любовь, как к Карине, грустно усмехнувшись, договорила за меня Валя. Да, я развел руками. Ты мне, сестра, лучшая подруга, соратник. Разве этого мало? Ладно, сказала Валя, поднимаясь с кресла. Мне пора собираться. Но, если что, знай, мои чувства к тебе ничуть не изменились. И я готова умереть ради тебя. Давай лучше будем жить ради друг друга, сказал я, улыбнулся и обнял Валю, прижав к себе. Мы сегодня тренироваться будем? Спросил меня Архас, когда Валя ушла, а я без сил упал обратно на кровать. Или выходной? Я подумал о том, что каждый потраченный впустую день может стоить мне жизни. Что-то где-то недоработал, и на тебе, именно в этом месте пробой случится. Будем, ответил я, непременно будем. Через полчаса мы уже были в спортзале. Сегодня тут никто по идее появиться не должен. Значит, можно свободно тренироваться с Архасом. Объясни мне основные принципы, пожалуйста, попросил я. Так сказать, самые азы, чтобы я не промахнулся. У паука все начинается с паутины, ответил Архас. Так что ее нам сделать и предстоит. И на первый раз большую, чтобы ты на нормальном масштабе все понял. Какие-то тонкости в строении, поинтересовался я. Мелочи, которые надо учесть. На уровне 2 метров от пола натяни направляющие, сказал он, а затем само должно пойти. Ты же паук. Я закрыл глаза и представил, что я на самом деле паук. Кровь привычно двигалась в такт с ударами сердца, и я ощутил разливающееся по организму тепло. А в следующий момент я понял, что уже изменился. Открыв глаза, я понял, что теперь смотрю на мир иначе. Углов обзора стало больше, но они при этом стали более плоскими. Впрочем, и привычное человеческое зрение никуда не делось. Направляющее я закинул по наитию, и они сразу же закрепились на стенах и выступах спортзала. С круговой паутиной тоже проблем не возникло. Она сама ложилась так четко и красиво, что оставалось удивляться, откуда я обучился подобному мастерству. «Примарх», — приговаривал Архас, — «поистине королевская паутина». Но мне было не до его восхищений. Мне нужно было научиться вызывать пауков, чтобы они стали моими глазами и, по возможности, ушами. «У пауков нет ушей», — вздохнул на это мой ментальный наставник. «Звуки они чувствуют, как вибрацию. Но интерпретировать-то могут», — спросил я, — «и как-то передать, чтобы это потом можно было переложить на слова». «Теоретически, да», — согласился Архас. «Я-то тебя слышу и понимаю. Так что различие звуков заложено в понимании пауков. Когда паутина была готова, я долгую минуту любовался ею. Мне хотелось засесть в ней и ждать добычу. При этом человеческая часть моей натуры прикрывала ладонью лицо от неуместности происходящего, с ее точки зрения. Теперь на сочленении сегментов нужно оставить каплю, впитавшую в себя магию айрахов. Для этого возьми капельку слюны, скатай с волокнами паутины в упругий комок, добавляя специальный магический секрет. Он должен выделиться сам, так как ты сейчас в состоянии полутрансформации. Я сделал все, как он сказал, и с третьего раза у меня получился прозрачный и блестящий липкий шарик, который я с легкостью подвесил на сочленение нитей паутины. Затем я заполнил ими каждое перекрестие. У меня получилась утренняя паутина в росе, о чем я не замедлил сообщить Архасу. «Да это вообще произведение искусства», — ответил он. «Жалко будет рушить, когда закончим». Я взглянул на свое творение, и та часть, что принадлежала айрахам, загрустила. «Потому что вышло действительно хорошо. Теперь учимся управлять», — сказал Архас. «Чем дальше нить от центра, тем безобиднее пауки придут на твой зов. Так для этого мира и данной климатической зоны это будут какие-нибудь цветочные пауки, домовые, крестовики, ткачи и тому подобное. Повыше уже более ядовитые виды. В нашем случае вряд ли кто-то откликнется, так как климат не тот. А вообще это нити каракуртов, черные вдовы и же с ними. А мне кто-нибудь из них опасен?» — спросил я. «Нет», — ответил Архас. «Ни один паук не тронет примарха. Он, скорее, умрет». Я решил, что это очевидный плюс. И минус одна фобия. «Дальше идут всякие банановые пауки», — продолжал Архас. «Африканские птицееды, ядовитые тарантулы и много-много. Чем ближе к центру, тем смертоноснее паучки. Причем, для каждой местности и мира градация опасности своя. Всего этой паутиной ты сможешь призывать около 2000 различных видов. Как настроишь? Но мне уже было интересно самое сердце моего творения. А если затронуть центр паутины?» – спросил я. «Кого можно призвать тогда?» Архас притих, словно подбирая слова. «Центр паутины вызывает самих айрахов», – ответил мой учитель, видимо, решив, что мне нужно это знать. «Но на твоем месте я не стал бы рисковать. На зов может прийти твоя бабка, а ты еще не готов сразиться с ней». «Понятно», — подумал я, — «в центр не лезем». Теперь сам принцип вызова, преподавая очередной урок, Архас становился ментором до мозга костей. Берешь любой отрезок паутины и заставляешь его вибрировать, словно струну. Капли магии на перекрестьях создадут уникальную вибрацию. Ты ее будешь слышать, как музыкальный звон, а вот пауки воспримут это, как призыв. Попробуй самую ближнюю к тебе ниточку дернуть. Я сделал все, как он сказал, и через некоторое время изо всех щелей ко мне полезли небольшие коричневые и бежевые паучки. Это обычные домовые пауки. Они – самые лучшие соглядаты, если речь идет о здании. Даже в твоем отлично убираемом жилище их тысячи. Они есть везде. Прикажи паре из них сбегать на другие этажи и кого-нибудь тебе показать. Только давай им образ того, кого хочешь увидеть на первом этапе. Им пока сложно с тобой взаимодействовать. Одного из пауков я попросил найти Валю, а другого – деда. Остальных отпустил. Теперь откопируй большую паутину и масштабируй ее так, чтобы копия уместилась у тебя на ладони. Так, правильно, Архас контролировал каждое мое движение, и я был уверен, что он вмешается, если я что-нибудь буду делать не так. Теперь отметь, какая из паутинок вызывает домовых пауков. Все правильно. Нужны будут именно домовые. Вызываешь на ладони паутину, дергаешь вот эту нить между указательным и средним. Ждешь своих соглядатаев. Приказываешь. Позже, когда вы хорошо отладите связь, паутина будет не нужна вовсе. Ты сможешь вызывать их ментально, словно по телефону. Все понял? Да, спасибо, сказал я. Надо, наверное, потренироваться. Надо бы, Конечно, с сомнением ответил мой наставник. Вот только проблема в том, что большая часть пауков в это время года спит, и вряд ли ты сможешь вызвать кого-то, кроме домовых. Но попробуй, почему нет? И тут мне пришла обратная связь от тех особей, которых я позвал, чтобы найти мне Валю и деда. Сначала у меня перед глазами возникла картинка с седым стариком, который усиленно что-то искал в интернете. Вот только угол был немного странный. Паук находился за его спиной, и, в основном, я видел ее доседую шевелюру. Но я понял, что при желании могу попросить паука передвинуться так, как мне удобно. Следующий я увидел Валю. Она собирала чемодан, на лице же ее явственно читалась грусть. Но слез в глазах не было, что меня порадовало. Тут она чихнула, и я понял, что глухо, с эхом, но вполне слышу звуки. Это было грандиозно. Я решил попробовать вызвать еще кого-то. Но, как и ожидал Архас, на мой призыв приползла парочка сонных крестовиков и еще какой-то паук, который, кажется, сам не понял, как, где и для чего оказался, поэтому просто прополз мимо. Но дух экспериментаторства во мне требовал продолжения опытов. Подергав все нити с краю, я передвинулся ближе к центру. Но, как я понял, не водились у нас слишком уж ядовитые и опасные пауки. И тут я, сделав молниеносное движение, запустил паутину еще ближе к центральным перекрестиям. «Не стоит», — успел вставить Архас. «Тренируйся пока с домовыми пауками». Впрочем, ничего сразу и не произошло. Меня даже постигло разочарование. То, что казалось мне грандиозным открытием, на деле оказалось не очень уж работающей магией. «Были бы мы где-то в Австралии», — заявил на это Архас, «ты бы сейчас не жаловался». «Да я и не жаловался. Просто душа требовала больших масштабов. Я приготовился еще раз вызвать маленьких домовых пауков, чтобы приучить к себе, как вдруг посередине зала заметил странную особь. Это был черный мохнатый паучок, особенность которого заключалась совсем не в этом. Он рос, причем, настолько стремительно, что пока я подошел к нему, он вымахал чуть ли не на четверть зала и продолжал расти. Прекратить разрастание вширь, распорядился я, и паучок остановился. Вид его, хоть и грозный из-за размеров, вызывал, скорее жалостливую улыбку, чем что-то еще. Лапы паучка иногда пробивала дрожь, все восемь глаз суетливо бегали туда-сюда, а шерсть местами свалялась и вытерлась. Но самым курьезным во всем этом был бант, точнее, представление о банте паука, у которого доступ был лишь к ржавой проволоке и трубам. Штуринг Нарзафонева Пироксипур, 16-й, по приказанию примарха прибыл, отрапортовал паучок и замер. «Штурин что?» – переспросил я. «Штурин Кнарзафонева пер, это имя мое», – ответил тот. «Аксипур, принадлежность рода, ну а дальше номер. Я, Тарантул». Я задрал голову, всем своим взглядом выражая скепсис. «И где же ты так вымахал?» «Шту, будешь штопором, лады, как будет угодно примарху», – выпалил паук. «Вымахал я в канализации, когда там какую-то радиоактивную жижу разлили. Питался крысами, иногда черепахами, вот и вымахал». «Понятно», — сказал я. «А как ты попал в канализацию?» Паук вместо ответа приподнялся и начал перебирать лапками. «Да не стесняйся», — сказал я. «Рассказывай. Дело в том, что я, фамильяр», — начал паучок. «Это сущность моя, а меня продали, как обычного тарантула какому-то садисту. Он над нами опыты ставил да лапки отрывал, а потом смотрел, сколько живыми продержится. Я единственный уцелел, потому что убежал. И вот в канализации 13 лет ждал своего часа, он поправил бант из проволоки, чтобы тот, по его мнению, выглядел лучше. Но я всегда был готов прийти на зов. Мне почему-то показалось, что бант из проводов имел совершенно другую цель. А парень, кажется, неплохой, заметил Архас, только жизнью побитый. «Хорошо», — сказал я Тарантулу, — «что ты умеешь?» Тот чуть ли не по стойке смирно встал и голос сделал ниже, чтобы производить впечатление весомости. «Я все умею», — сказал он. «Вот, что прикажете, то и умею. Могу ядом жалить, могу ездовым пауком работать, в разведку могу, с врагами биться могу, курьером работать, да все, что угодно. Только прикажите». Я задумался, оценивая собеседника. На самом деле в голове у меня была картина, как я на боевом пауке крошу войско эфирников, а затем прямо на нем же скачу к башне принцессы и прошу ее руку и сердце. Интересно, сколько децибелов выдаст варвара, увидев такого громадного паука? Вопрос, конечно, риторический. А тарантул, кажется, воспринял мое молчание за сомнение в его полезности. «Только не бросайте меня, прошу», — он весь съежился, став чуть ли не вдвое меньше, и голосок стал заметно тоньше, выдавая в нем подростка. «Не отсылайте, я не хочу обратно в канализацию, я буду служить вам верой и правдой, буду все делать, вот увидите, я полезный, я не подведу». И все восемь его глаз пронзительно посмотрели на меня с такой мольбой, что я прочувствовал все те годы, что парнишка жил в бегах, прячась от всего живого. «Ну что, Архас?» – проговорил я. «Возьмем фамильяра», – говорит, – «пригодится». «Фамильяр – это самый полезный питомец», – проговорил учитель. «А если учитывать, что сам просится в служение, а оно ему не навязано, такой будет верен до конца». «Ладно, штопор», – сказал я пауку, – «беру тебя в услужение». «Спасибо, спасибо, спасибо», – зачастил тот и вдруг бросился на меня. Я решил, что это от избытка чувств, но рефлекторно закрылся руками и зажмурился. А когда открыл глаза, паука передо мной уже не было, зато соднило левое предплечье. Я глянул на него и увидел 30-сантиметровую татуировку тарантула. Я чувствовал его. Он вел себя, словно ласковый котенок, благодаря меня за избавление от бродячей жизни. «Так вот, значит, как заводит питомцев», — подумал я. «Вот это я называю эффективной тренировкой», — задумчиво проговорил Архас. «Надеюсь, ты все запомнил из того, что я рассказывал». Я взглянул на ладони и вызвал на ней копию большой паутины. «Да», — ответил я, — «это был один из лучших уроков за последнее время». «Спасибо, учитель». Глава 20. Валерий Чернышов на семейном ужине был столь же молчалив, как и обычно. Вот только на этот раз он не был увлечен просмотром новостей или спортивных сводок. Он внимательно следил за своими домочадцами, а в мозгу у него все звучали слова маленького человечка из Поднебесной, который заявил, что Олег ужасно боялся в детстве, когда его закапывали братья. Он же недоселок. Ему даже из не особо глубокой ямы выбраться было сложно. Понятно, почему он по жизни такой пришибленный. Остальные дети словно и не замечали Олега за столом. Они переговаривались между собой, делились новостями, что-то передавали друг другу, а его будто и не существовало. Он, правда, отвечал тем же и улыбался чему-то изображенному на экране смартфона. Валерий задумался. С тех пор, как Олег поступил на спецкурс в академию, он сильно изменился. Возможно, большую роль в этом сыграл Державин, но без желания самого человека такое просто невозможно. Но самое большое впечатление младший сын на него произвел вчера, когда Валерий по тревоге явился на патриаршие. Олег, оказавшийся там, мало того, что сразу ввел отца в курс дела, так еще и показал, какие разрушения есть и что откуда взялось. Благодаря его помощи, Чернышов-старший справился с тем, что наворотил пришлый маг Земли, буквально за несколько часов. Положа руку на сердце, Валерий был уверен, что ни один другой его ребенок не смог бы столь точно и правильно все описать. А это все значило, что надо постепенно ломать выстроенную между ними стену. «Дети», — сказал он громко, чтобы его услышали все. «После еды всех жду у себя в кабинете». Кроме Олега, от его взгляда не укрылось, что младший сначала поднял взгляд с надеждой, затем снова погрустнел и уткнулся в смартфон. «А ведь ты сильнее их всех», — подумал Валерий. «Одиночество не сломало, а закалило тебя». В кабинете он не предложил детям садиться, что было для них тревожным знаком. Так он делал только тогда, когда у него были к ним претензии. И именно сейчас молодые Чернышовы вспоминали, в чем они провинились, но на ум ничего не приходило. «Мне бы еще Алексея сюда под руку», — проговорил Валерий, оглядывая двух молодых мужчин и девушку. Но он уже выпорхнул отсюда во взрослую жизнь. «Что-то произошло?» — спросил Глеб, старший из оставшихся сыновей. «Произошло», — кивнул Валерий. «Но не вчера, так что не ломайте себе голову. Вчерашний инцидент лишь подтолкнул меня к некоторым мыслям. Ответьте мне лучше вот на какой вопрос. Вы зачем Олега в землю по отрочеству закапывали? У вас, что, развлечений других не было?» «Наябедничал», — зло проговорил Матвей, что был старше Олега на 2 года. «Нет», — Валерий в упор посмотрел на Матвея, «он ни слова мне не сказал. Более того, он даже не знает, о чем я с вами тут говорю, и не узнает. Снова будет думать, что я вас посвящаю в дела семьи, а его по боку. Я узнал это на заседании императорского суда». «А во», Матвей присвистнул. «Слышал, Глеб, скоро нас казнят. Хватит ерничать», — повысил голос Чернышов-старший. «Ответьте мне, почему вы гнобите своего брата?» «Так это», — взяла слово Олеся, дочь Валерия, — «ты же сам его не признаешь частью рода, а почему мы не должны?» «В смысле не признаю?» — нахмурился Абсолют. «Ну ты постоянно, когда с мамой скандалишь, выдаешь ей, что Олег, нагуленный. Так, глаза Валерия сверкнули яростью. Вы что себе позволяете подслушивать чужие разговоры? Это позор. Это первое. Второе, я никогда не говорил прилюдно, что он не наших кровей, значит, и мнения такого быть у вас не должно. Я его признал, и вы должны, понятно? И третье, он хоть и никакой, но маг земли, так что я могу ошибаться в своих личных выводах. И что же нам теперь сюсюкаться с ним? С вызовом в голосе поинтересовался Глеб. Никто тебя не просит сюсюкаться, он первый будет против. Но ты себя представь на его месте, когда тебя с рождения вся семья, кроме матери, шпыняет, и поймешь. Хочешь, лично тебя месяц тебя гнобить буду? Не хочу, ответил Глеб. Я из дома уйду. С катертью дорожка, ответил Валерий. Я хочу, чтобы ты понял меня. Я, кажется, понимаю, сказала Олеся, но в одночасье поменять свое отношение не смогу. На это уйдут месяцы, если не годы. Дети мои, сказал на это Чернышов-старший, вы хотя бы логику включали иногда, если уж братских чувств не испытываете к нему. Наш Олег дружит с Никитой Державиным, а тот, на минуточку, очень хорошо дружит с принцессой. И есть мнение, что совсем скоро он станет ее мужем, а, как следствие, консорт императором в будущем. Понимаете, к чему я клоню? Обычно семьи, близкие к императору, неплохо возвышаются, ответил на это Матвей. Вот именно, поднял указательный палец Валерий. Вот именно, Олег, наш билет к возвышению рода, не хороните его больше в земле, ясно? Перед тем, как зайти в академию, я оглянулся и увидел спешащего ко мне Олега. Он размахивал рукой, призывая меня подождать его. Я уже было приготовился, что он сейчас либо за что-то зацепится, либо подвернет ногу, либо вовсе упадет. На самом деле вариантов была масса. Но нет, он вполне успешно преодолел разделявшие нас расстояние, и у него даже шнурки не развязались. А еще я заметил в нем тень уверенности, которой раньше не было. Неужели на него так подействовало наше столкновение на патриарших? Вряд ли. Он со мной и в другие переделки попадал, но ничего подобного не происходило. Когда он протянул мне руку, я заметил перемены и в настроении. Обычно он бывал мрачно-веселый, а сейчас, на самом деле радостный. «Привет», — сказал я, — «а ты прям светишься». «Случилось что?» «Да нет», — проговорил Олег. «Особо вроде бы ничего не произошло. Разве что, представляешь, брат старший вчера подошел и извинился за то, что когда-то с другими меня закапывал. Я вообще до сих пор в шоке. Перед моими глазами немедленно предстал Ван Ли, рассказывающий Валерию Чернышову о тренировке его младшего сына. Значит, он им все-таки дал нагоняй, решил я, что говорит в его пользу, как отца, хоть где-то плюсы. А ты какой-то задумчивый, проговорил Олег, глядя на меня. От битвы еще не отошел, но ты хорош был. Я смотрел на тебя и просто охреневал, как ты всех спасать своими воздушными пинками успевал. В нашу сторону столько всего летело, и никого серьезно не поранило. Перестань, улыбнулся я. Я не люблю лезть. На самом деле нет, не о том я думаю. Ты сегодня после пар как? Свободен? Определенно не тороплюсь, ответил Олег, открывая дверь внутрь. Нужна моя помощь? Да, я еще не придумал, в какие слова облечь свою просьбу, а затем сказал. Нам нужно снова наведаться в библиотеку. Обозначилась у меня пара тем, в которые я хочу окунуться глубже. Если это не что-то запрещенное, как в прошлый раз, проговорил он, заговорщицки подмигивая, то я только за. А если запрещенное, уточнил я, тогда тем более, хохотнул он. Ладно, говори, не томи. Во-первых, я понял, что совершенно не смыслю в магической боевке. Как-то не до этого мне было. Хотелось бы изучить этот вопрос. А, во-вторых, меня заинтересовала литература по фамильярам. Сможешь что-то подсказать? Я невольно посмотрел на правое предплечье, скрытая сейчас тканью пиджака и рубашки. По фамильярам, вполне. Есть замечательная книга Голицына, а еще Петра Кропоткина, прадеда нашего Федора, сказал Олег. Ух ты, восхитился я, а наш друг открывается с неизвестной ранее стороны. А что по поводу магических боев? Тут я тебе с книгами вряд ли смогу подсказать, ответил друг, и я уже хотел было расстроиться, что придется копать самому, но... Он поднял вверх указательный палец. Мы же на спецкурсе с возможностью посещения пару других потоков. А наша академия считается одной из лучших по магическим боям. Вот даже как, для меня это на самом деле оказалось открытием. А я даже и не знал. Одну секунду, — попросил Олег. «Мы с ним уже стояли перед дверью аудитории, и занятие начиналось через считанные минуты. Вот он ткнул в экран, ближайшая тренировка состоится завтра утром перед парами в спортивном дворике академии. Отлично», — сказал я и открыл дверь, пропуская Олега. «Надо будет обязательно наведаться». Кропоткина сегодня на парах не было. Мы быстро прошли, сели на место и поздоровались с Катериной. Затем я глянул на остальных и поймал на себе пристальный взгляд нескольких пар глаз. «Всем привет», — сказал я и поднял руку. «У всех все в порядке после нашей последней вечеринки», но ответить никто не успел. Дверь распахнулась, и в аудиторию стремительно вошел Никифор. «Записывайте», — проговорил он, — «сегодняшнюю тему. Годовая отчетность родов и кланов, различия, льготы, сроки». Затем он взглянул на меня. «Никита Александрович», — сказал он, — «слышал, вы снова в историю попали, и на этот раз практически со всем курсом. Да, если так пойдет и дальше, Чернышов-младший главным неудачником Академии быть перестанет. Полагаю, мне не обязательно занимать его место», — ответил я, прекрасно понимая, что преподаватель хотел просто пошутить. После пар мы отправились в библиотеку. Там я набрал рекомендованные Олегом книги Голицына и Кропоткина. К моему удивлению, библиотекарь смогла посоветовать мне еще пару книг, а также несколько учебных пособий по второму интересующему меня вопросу, по боевой магии. По крайней мере, будет чем сегодня заняться. Сяду в свое любимое кресло и буду читать, пока не устану. Император наконец-то оказался в привычных ему с детства стенах, где он чувствовал себя гораздо увереннее, чем в Москве. Тут все вокруг подкрепляло тысячелетнюю власть его семьи, и никто не смел ему что-то возразить. По крайней мере, так хотелось думать. Все последние часы ему не давал покоя разговор с дочерью. Очевидно, она была во многом права, если не во всем. Нужно было менять законы, нужно было интриговать, нужно было шантажировать. С последнего, вероятно, стоило начать. У него в кабинете был специальный сейф, который раньше принадлежал его отцу, а до того деду и так далее. Не было в этом сейфе ни золота, ни драгоценных камней, ни денег, ни яиц Фаберже, а только одинаковые папки без надписей, но с условными обозначениями на углах. Пополнялись они регулярно, даже слишком, только вот Ярослав Иванович никогда ими не пользовался. До сегодняшнего дня он открыл сейф, провел пальцем по корешкам, на коже остался тонкий слой пыли. «Наверное, давно надо было этим заняться», — подумал он, и вытянул нужную папку. «А то я, за закон, а беззакония не потерплю. Сейчас и проверим». Положив папку на стол, император сел за него, открыл скрепленные бумажные листы и погрузился в чтение. А оно, надо сказать, оказалось весьма увлекательным. К тому моменту, как его оповестили, что князь Владимир Шуйский по его приказанию прибыл, папка была изучена от корки и до корки. А император едва мог сдержать гнев. «Рад приветствовать ваше императорское величество в полном здравии и благоденствии», проговорил старый маг Шуйский, вот только в его равнодушном голосе не было ни намека на радость. «Если вы по поводу моего демарша на рассмотрение дела, то прошу простить. Стар я стал, нервы не к черту, вот и субординацию попрал на корню». «Хорошо, что вы это понимаете», холодно проговорил император. «Только вот по закону я должен бы вас за такое наказать». Он, не вставая, наблюдал за абсолютом такой же огненной стихии, как была и у него, и размышлял, выстоял ли он против Владимира один на один, или нет. «Вы же понимаете, что мое недовольство было вызвано именно несоблюдением законов. В связи с этим и уход подразумевает стремление отстоять закрепленные в документах правила», нагнав пафоса в голос, проговорил Шуйский. «Допустим», — сказал на это император, — «но вы же понимаете, что время течет, все вокруг изменяется, нет ничего незыблемого вокруг нас, даже мы сами смертны, а значит, склонны к изменению. Для того, чтобы устоять на ногах в бурном потоке времени, и нужны незыблемые столпы, за которые честным людям надлежит держаться», — отбил атаку оппонент. «Возможно, вы и правы», — заметил на это император, — «но что вы скажете на то, что еще совсем недавно в нашей империи существовал запрет на летающие автомобили? Самих автомобилей еще даже не придумали, а запрет уже был. Как вам такое?» «Конечно же, закон изменили, и машинам разрешили летать. При всем моем уважении», — проговорил Шуйский, — «летающие автомобили никак не угрожают целостности империи. Вы думаете, я, совсем ретроград и не принимаю никаких изменений? Нет же, я знаю, что существует целая законодательная власть, которая эти самые законы пишет, а затем внедряет в общество. Говоря образно, очень даже может быть, что изобретут нечто такое, что позволит человечеству отказаться от чистки зубов. Но это не значит, что надо бросать чистить зубы прямо сейчас. Они сгниют и выпадут. Понимаете, о чем я? Я понимаю, ответил император, видя, что его собеседник упирается, отказываясь видеть простые истины. Но считаю, что время для изменения законов уже пришло. И это вопрос безопасности империи. Именно приверженность устаревшим правилам нас тянет на дно. И вы себе даже не представляете, насколько сильно. Вынужден вам возразить, но соблюдение законов никак не может повредить государству, проговорил старый абсолют. Я, как законопослушный гражданин, настаиваю на этом. Державин-младший угрожает нам всем. Мое мнение в этом плане осталось неизменным. Что ж, Ярослав Иванович тяжело вздохнул и открыл папку на одном из заложенных мест. Я утверждаю, что вы, Шуйский, повели себя недальновидно, руководствуясь при этом политикой двойных стандартов. Что, мгновенно вскинулся тот, каких еще двойных стандартов? Вы о чем? Дык вот, император ткнул в папку перед ним. Не далее, чем летом прошлого года ваша дочь Анна совершила наезд на пешехода. Это был несчастный случай, заявил Шуйский, пьяный. Поклеп. Задним ходом, на пешеходном переходе, полосе встречного движения, монотонным голосом продолжал зачитывать факты о ДТП. Это все наглая ложь, процедил абсолют. У нее слишком много недоброжелателей. Так у меня тут и фотографии имеются, проговорил монарх. И даже ссылка на видеозапись есть. Ее потом кто-то изъял из архива. Все так, но в распоряжении службы собственной безопасности она имеется до сих пор. Как? Кстати, и анализы вашей дочери. Непонятно, как до машины-то смогла дойти в таком состоянии. Шуйский весь нахохлился, словно воробей при первых холодах. «Все мы, люди», — сказал он. «У нее несчастье в личной жизни было. Это можно понять. Это не угроза империи. Да что вы все заладили?» Император перевернул страницу. «Ваш сын Игнат долгое время занимался контрабандой леса в Поднебесную, маскируя незаконные вырубки лесными пожарами. Это тоже никак не угрожает империи, так, когда его уличили в контрабанде и взяли с поличным, на следствие и суд было оказано давление прокурора, который требовал судить вашего сына по закону, а не по регалиям отца, посадили на 5 лет по сфабрикованному делу». Шуйский помрачнел. «Я тогда не знал», — сказал он, — «а узнал, когда все решилось». Поздно было что-то делать, но прокурора выпустили из тюрьмы досрочно. Император подсокал языком, словно досадуя о жизненных перипетиях собеседника. «Да уж», — сказал он, — «тяжко, когда за твоей спиной проворачивают дела твоим именем, не так ли? Что там еще?» — хмуро спросил Шуйский. «О, тут много всего», — император полистал страницы папки. «И подпольные казино, запрещенные в империи, и ставки на спорт, и микрокредиты, и все это принадлежит вашим внукам. Но вот вопрос, почему же их не трогают, а? Они же нарушают закон, да, едва слышно сквозь зубы уронил старый маг. Значит, их надо казнить?» Шуйский вскинул глаза на императора, который уже давно и пристально смотрел на него из-под бровей. «Я посчитал, тут на 8 смертных приговоров, которые надо поделить на 6. Это же будет по закону, да, не надо их казнить». Чуть ли не одними губами проговорил абсолют. «Я все на себя возьму». «Так это и так все на вас, голубчик мой», проговорил Ярослав Иванович. «Ты вместе с ними пойдешь, понимаешь, только последним. А еще надо узнать, почему так долго имперская безопасность закрывала глаза на все эти прегрешения. Так, я понимаю, что у вас достаточно заслуг перед империей и изначально все спускалось на тормозах именно из-за этого. Но всему есть предел. И, глядя на неприличную пухлость этой папочки, у меня закрадывается ощущение, что у вас были слишком тесные отношения с Разумовским. Иначе я узнал бы об этом раньше. А это уже знаете, чем попахивает». «Госизменой», — мертвым голосом проговорил Шуйский. «А что у нас за госизмену-то полагается по закону, а?» Император уже откровенно издевался. «Смерть и забвение рода». «Ваот», — сказал император, словно похвалив усидчивого, но тупого ученика за правильный ответ. «Тут уж 8 смертных приговоров покажутся ерундой, правда? Их еще до завтрака пережить можно. Чего вы хотите?» — спросил Шуйский, понимая, что вряд ли уже выйдет из этого кабинета. «А я разве не сказал?» — совершенно искренне удивился монарх. «Совсем скоро нам предстоит модернизация законодательства. Нужно будет внести правки в некоторые важные документы. Так вот, я хочу, чтобы в этом вопросе вы заняли сторону короны». «Хорошо», — одними губами проговорил Шуйский. Глава 21. «Я пришел на тренировку 4-го курса по боевой магии и открыл учебник на соответствующем разделе. Мне было интересно, как они применяют заклятия во время тренировочного противостояния. Это же надо себя как-то ограничивать, или специальные понижающие силу артефакты стоят, но последних я не нашел». Старшекурсники откровенно зевали и передвигались по полю арене весьма лениво, словно из-под палки. Только 2-3 человека с огромным энтузиазмом взялись за дело и принялись мутузить друг друга. Сразу было ясно, что им это нравится. Но, конечно же, больше всех выделялся преподаватель. Я не знал его лично, но видел несколько раз в стенах академии. Огромный, усатый, с копной темных волос, издалека больше похожих на шапку. Мускулистое тело без капли жира намекало на то, что он занимается не только боевой магией, но и тренажерным залом не брезгует. Он, как мог, придавал ускорение сонным студентам, выстраивая их на тренировочном поле, на котором, кстати, не было ни снежинки. И я сделал вывод, что поле снизу подогревается, как и на приличных стадионах. Затем преподаватель разделил пришедших на занятия на пары и объяснил им, какие именно упражнения отрабатывать. Я открыл учебник и принялся сравнивать приемы и техники. Каждая пара сначала несколько минут отрабатывала все в стороне, а затем выходила на центр открытого пространства, чтобы показать тренеру, насколько усвоен урок. На поле передо мной сошлись водник и земельник. Если они и допускали некоторые вольности, отходя от описанных упражнений, то моих знаний пока не доставало, чтобы это заметить. Примерно минут через 10 после начала, когда на центр поля вышла уже третья пара, я начал получать от происходящего нереальный заряд адреналина. Мне хотелось самому выйти на площадку и зарядить несколько смерчей в спарринг-партнера. То ли кто-то прочитал мои мысли, то ли судьбе так было угодно, то ли просто по случайному совпадению через некоторое время преподавателя вызвали в деканат. А ко мне подошел студент 4-го курса со странно знакомыми чертами лица. «Привет», — сказал он, — «я тебя знаю, ты, Никита Державин». «Совершенно верно», — ответил я, пожимая протянутую руку. «С кем имею честь?» «Я, Виктор Громов, кузен Катерины. Спасибо огромное за помощь ей. У нас в роду уже легенды о тебе складывают. Сколько бы гадостей обо мне не рассказывали, я все равно знаю больше», — сказал я и улыбнулся. Виктор же от души рассмеялся. «Никаких гадостей, правда», — сказал он после. «Мой дядя Арсений только о тебе и говорил в последнюю нашу встречу. И скажу по секрету, очень сетовал, что ты не интересуешься Катериной, как женщиной». Я закрыл лицо ладонями. «Вот так, раз поможешь женщине, а тебя на ней тут же женить захотят», — проговорил я. «Это точно», — согласился Виктор. «Я чего, собственно, подошел. Вижу, ты сидишь, записываешь, смотришь. Интересно?» «Да», — кивнул я, «очень. А хочешь сам попробовать?» Громов сделал приглашающий жест. «Да я бы, может быть, и хотел бы», — начал я, порываясь встать, «но совсем не знаю, как и что надо делать. Это все ерунда», — сказал Виктор. «Обычный тренировочный бой. Для новичков вешаем полущиты, а дальше все как в обычной драке. Технику потом по учебнику подтянешь. Там, конечно, нудно, но зато все по науке. Попробовать бы, конечно, было бы здорово», — сказал я, вставая. «Давай со мной в спарринг вставай, я-то тебя точно не зашибу», — Виктор открыто улыбнулся. Я проверил его на желание мне навредить. «Ничего», — заглянул в свой тревожный чемоданчик. «Пусто, ничто не предвещает осложнений». «Хорошо, давай», — сказал я и двинулся за Громовым на площадку. Он мне дал небольшой артефакт, который создавал полупроницаемое поле вокруг меня, блокируя потенциально опасные воздействия. Вот только я сомневался, что это поле может хоть сколько-нибудь серьезно повлиять на настоящее боевое заклятие 4-5 уровня. «Ты не переживай», — сказал Виктор. «Я буду использовать заклятие 1-2 уровня, чтобы не вынуждать тебя защищаться сверх силы. А на кой мне тогда артефакт?» — поинтересовался я. «Пусть будет, вдруг я все-таки переусердствую». Такая постановка вопроса меня позабавила, но зато я теперь понимал, что должен быть готов к воздействию и более высокого уровня. Вообще боевая магия – это музыка в мире магии. Это танец тела и ума, плетущего защитные или наступательные заклятия. Успех, собственно, битвы зависит от того, насколько ты правильно подберешь магические инструменты к этой конкретной ситуации. Виктор начал атаковать меня довольно слабыми волнами, не выше первого уровня. Но зато их сразу же появилось много-много, и отбиваться оказалось неожиданно тяжело. А нужно было еще и наступать. Я решил, что именно боевая магия мне просто необходима. Не изобретая чего-то из ряда вон выходящего, я ударил по Громову тучей маленьких смерчиков, которые он отбил, шутя, единым ударом. Так я особо и не ожидал, что он испытает хоть какие-то трудности с ними. Мне нужно было посмотреть, что именно он предпримет. И я увидел, он протянул сквозь них холодную воду, и мои карманные торнадо просто замерзли и распались. Тогда он атаковал меня водными лезвиями. И тут я уже вспомнил Абсолюта, который трепал нас на патриарших. Только те лезвия выглядели действительно угрожающе, а эти, они рассыпались от одного дуновения ветра. Отлично, похвалил меня Виктор. Можешь попробовать что-то посерьезнее в атаке. Умеешь комбинировать? Про комбинаторику в атаке я читал. Мне, как скрытому эфирнику, это знание нужно было позарез. Это когда одной стихией вызываешь некие подвижки в другой, и противник получает ущерб не от той магии, к которой был готов. Мысля в подобном ключе, я присмотрел песок под нашими ногами. Был он не сглаженный водой, а изначальный, с очень острыми кромками. Полагая, что Виктор и тут будет готов, я приступил к обманному маневру. Я поставил перед собой воздушную стену, под ее прикрытием формируя направленные воздушные потоки, рвущиеся снизу вверх. Стену я пустил на Громова, и он, конечно же, с легкостью справился с ней. Вот только он оказался совершенно не готов, что сразу же за этим ему в лицо ударит две струи песка, поднятые моими потоками. В последний момент он все-таки смог отшатнуться и поставить защиту, но лишь от одного полностью, а от второго лишь частично. Острые кромки песчинок, летящие с бешеной скоростью, взрезали кожу на его скуле, оставив царапину. На щеке Виктора выступила кровь. Безусловно, я был виноват в произошедшем сам. Это же тренировочный бой, и о таких скрытых ударах нужно предупреждать, но я почему-то понадеялся, что Громов справится с этим легко. Но вышло не совсем так, и я его подзадорил. Плюс к этому нас обоих уже поглотила горячка боя. Он начал колотить меня лезвиями и сосульками, которые я едва успевал отбивать. Причем, уровень этой магии был уже отнюдь не начальным, и вдруг он запустил в меня целую тучу ледяной шрапнели, пятого уровня. Он тут же закрыл глаза, осознавая, что натворил. А я в этот же самый момент отчетливо понял, что совершенно забыл активировать артефакт. То есть, по сути, я остался без какой-либо базовой защиты. Не отдавая себе отчет в том, что именно делаю, я поставил перед ледяной шрапнелью эфирное зеркало с наклоном вниз, чтобы все эти смертоносные осколки легли между нами, и лишь потом вспомнил, что эфиром пользоваться мне категорически запрещено. Но, что сделано, того не вернешь. Громов аккуратно открыл глаза и тут же удивился тому, что увидел. «Тебе удалось защититься?» – спросил он. «Но как? Артефакт же не работал. Секрет рода», – ответил я и улыбнулся. «Прости за порез, я не специально». «Да нормально все», – прикоснувшись пальцами к ране, – сказал он. «Это я расслабился, что ты, второго уровня и слабый противник, и, по классике, недооценил. Будет и мне урок». Мы пожали друг другу руки, и как раз вовремя. К полю из здания уже спешил преподаватель четвертого курса. Я же счел за лучшее ретироваться, пока у тренера не появились лишние вопросы. Проходивший мимо тренировочной площадки Константин Антонович внезапно остановился. Он с абсолютной очевидностью засек кратковременное использование эфира. Он не мог сказать, кто точно это сделал, так как эфирником он был откровенно слабым, но зато мог отправить информацию людям, которые этим интересуются. Он достал телефон и набрал сообщение. Обнаружено точечное использование эфира. Магическая академия, тренировка четвертого курса. Нужно было подойти и уточнить, кто это сейчас сражался на тренировочном поле. Вот только за спинами студентов четвертого курса ничего нельзя было разглядеть. Все под 2 метра ростом и косая сажень в плечах. «А ты чего тут делаешь?» – хмуро спросил Ренат Маратович. Между ними глухая вражда длилась уже лет 15. Бывает такое, что люди не нравятся друг другу с первого взгляда, а потом всю жизнь обходят стороной. Либо стараются не замечать, как и в случае Константина Антоновича и Рената Маратовича, но на своей территории терпеть не будут. Да так, улыбнулся преподаватель нулевиков. Шел мимо, решил глянуть, что проходите. Шел мимо, так иди, ответил на это тренер по боевой магии. Нечего тут ошиваться, лучше своих книжных червей дебет с кредитом учи сводить. После чего оттеснил Константина Антоновича от прохода на поле и направился к своим ученикам. Преподаватель в манжетах поверх пиджака пожал плечами и направился в свое крыло, решив не испытывать судьбу. А буквально через 5 минут ему пришло подтверждение, что его информация принята. А еще через 10 пришел запрос на личную встречу с куратором по Российской империи. Это означало, что данные, отправленные им, были на самом деле ценные. Константин Антонович, преподаватель, щеголявший в здании магической академии на рукавниками поверх пиджака, был крайне впечатлен их встречей с куратором. Все было подготовлено по высшему разряду, так что никто не смог бы подслушать их. За городом, но сравнительно недалеко от академии, располагался небольшой парк. Его чаще всего посещали люди, выгуливавшие домашних собак, поэтому в дневное время тут было пустынно. Да еще над лавочкой, на которой ждал его человек, чувствовались купол тишины и дополнительная защита для отведения глаз. На улице было холодно, но на самой лавочке сидеть было комфортно и уютно. Личность самого куратора была скрыта артефактом, а голос изменен. Даже если бы Константина Антоновича принялись бы пытать, с кем он выходил на связь, ответить он бы не смог. «Итак, вы заметили выброс эфира на вверенной вам территории?» – уточнил куратор после того, как Константин Антонович присел в 1,5 метрах от него. «Так точно», — ответил преподаватель, устраиваясь удобнее. «Утром, во время тренировки магического боя кто-то воспользовался эфирной магией. Кто это был?» — спросил куратор, и в голосе его послышалась сталь. «К сожалению, воздействие было столь точечно и кратко, что я не успел определить, кто именно воспользовался данной практикой», — быстро, словно оправдываясь, затараторил Константин Антонович. «Мог ли это сделать Никита Державин?» – в лоб спросил куратор. «Он же был сегодня в академии?» «Державин был», – ответил преподаватель. «Но этот выброс не имеет к нему никакого отношения». «Даже так?» – удивился куратор. «Да, это произошло во время занятий 4-го курса. А Державин – слабосилок, несмотря на то, что подтянул уровень. Их курс боевой магии не занимается». «Что ж, странно», – задумчиво проговорил куратор. «А у вас есть список студентов того курса, который тренировался в тот момент?» «Да, конечно», — ответил Константин Антонович. «Сейчас, вот он, куда скинуть?» «На номер для связи», — проговорил куратор. «Благодарим вас за сотрудничество. Деньги поступят на указанный вами счет. Продолжайте наблюдение и докладывайте, как заметите что-то подозрительное». «Благодарю вас покорнейше», — сказал на это преподаватель. «Какие-то особые распоряжения будут?» «Да», — немного подумав, ответил куратор. «Присмотрите все-таки за Никитой Державиным, он представляет для нас повышенный интерес». «Все понял», – кивнул Константин Антонович. «Все будет сделано. Хотел еще у вас поинтересоваться». Преподаватель академии понимал, что перед ним уже другой человек, а совсем не тот, кто его вербовал, но все же этот должен быть в курсе различных проектов в стенах академии. «Или нет, я вас слушаю, Константин Антонович», – собеседник изучал на рукавнике, сберегающие пиджак преподавателя. «Я слышал, что с внедрением телепортов у нас в стране не вышло». Куратор тут же вытянулся в струнку, видимо, действительно не знал, что Константин Антонович посвящен в эту информацию. И в связи с этим хотел спросить, может быть, разморозить проект по внедрению артефакта отбора силы в арку проверки уровня? Если бы Константин Антонович видел лицо собеседника, то понял бы, что тот сбит с толку его формулировкой. «Можно подробней?» – спросил тот. «И, если можно, более простыми словами. Ну, вся эта афера с телепортом нужна для отбора сил у проходящих через него магов, насколько я понимаю», – проговорил преподаватель. «Я просто участвовал в подборе носителей для паразитов, поэтому в курсе». «Все так», – ответил куратор. «Так вот, первоначально у нас был проект такую штуку вставить в арку проверки уровня. Мы через нее студентов 2 раза в год прогоняем. Силы у них, по большей части, неучтенные. Да и в пубертатном возрасте там этой магии, как у дурака махорки. Никто даже не заметит пропажи и искать не будет». «Это действительно интересно», – кивнул куратор. «Я обязательно передам ваше предложение. Всего доброго». Оставшись в одиночестве, Орлов просмотрел список студентов, который представил ему преподаватель академии. Собственно, дело оставалось за малым. Сравнить этот список со списком гостей, приглашенных на свадьбу Долгоруковых. И таким образом можно будет найти дикого эфирника. Самое странное во всем этом, что неучтенным магом эфира оказался не Державин. С другой стороны, а почему Орлов подумал на него? У него же развился уровень по магии воздуха. Эфирнику это не нужно, он пользуется другими ресурсами. Наконец, завершив ручную сверку более чем 1000 гостей со списком студентов-старшекурсников, Орлов нашел одно единственное совпадение. Не успел я вернуться домой, как меня вызвали вниз. «В чем дело?» – спросил я Кристофа. «Почему нельзя решить вопрос без меня? Ваша светлость, вас ожидает курьер», – невозмутимо проинформировал меня слуга. «Строит из себя важную птицу. Говорит, что может отдать конверт исключительно вам в руки. И никак иначе. Хорошо, сейчас спущусь». Курьер, ожидавший меня в холле, действительно выглядел необычно. Он, скорее, походил на клерка средней руки, нежели на мальчика на побегушках. «Здравствуйте», — кивнул ему я, — «Никита Державин, к вашим услугам». Прежде чем ответить, курьер с видом человека, неумело строящего из себя аристократа, посмотрел в свой телефон, судя по всему, сверяясь с фотографией. «Рад приветствовать вас, ваше сиятельство», — церемонно произнес он. «Я представляю банк «Империал», и у банка для вас есть специальное письмо». Во мне шевельнулось чувство тревоги. «Что за письмо?» — поинтересовался я. Вместо ответа курьер открыл папку и достал оттуда конверт из твердой тисненной бумаги. Клапан был натурально запаян сургучной печатью, как в далеком прошлом. От всего этого представления у меня даже глаза раскрылись шире обычного. Я потянул руки к конверту, но курьер остановил меня. «Сначала распишитесь здесь, здесь и здесь». Он убрал ручку и протянул мне конверт. «Банк Империал благодарит вас за выбор нашего учреждения и желает вам всего доброго». Проследив за выходящим из дверей курьером, я опустил глаза на конверт. Судя по весу, он был почти пуст, и предчувствия не обманули меня. Внутри был лишь электронно-магический ключ с надписью «Империал» золотом на черном фоне. И записка, текст которой заставил меня врасти в пол, на ней значилось: «С любовью, мама. Только вот мама моя умерла, давая жизнь Карине». Могла ли она прислать этот конверт из прошлого, отчего этот ключ? Слишком много вопросов. Мозг начинал плавиться от информации, одномоментно свалившейся на меня. Внутренний датчик тревоги упорно поднимался к критической зоне. Я решил, что в этом доме найдется человек, способный мне помочь. Если, конечно, он не уехал куда-нибудь по делам. Я вытащил телефон и набрал номер. «Дед, привет», — сказал я, когда Игорь Всеволодович взял трубку. «Ты у себя?» «Да, читаю отчет строителей, мягко говоря, негодую», — ответил он. «Что-то случилось, у тебя голос какой-то странный». «В общем, да», — согласился я. «Поднимусь, конечно». Через 5 минут я был уже на этаже у деда. Он покрутил в руках карточку и листок с подписью. «Не знаю», — сказал он. «Почерк твоей матери я не помню, поэтому не могу сказать, ее это или нет. А вот насчет карточки очень даже могу. Это действительно карточка банка «Империал». С ее помощью открывается индивидуальная депозитарная ячейка высшего приоритета». «И что может быть в этой ячейке?» – спросил я. «Да все, что угодно», – ответил дед. «От денег и золота до прав на какой-нибудь древний замок. Чтобы ты понимал, в таких ячейках хранятся только очень дорогие и секретные вещи. Например, копии родовых завещаний. Мое лежит ровно в такой же. И да, совсем недавно я его изменил». «Спасибо, дед», — подумал я, — «не стал бы ты об этом упоминать, если бы меня это не касалось. Что ж, будем знать. А что-нибудь вроде бомбы там может быть?» — спросил я. «Или яда?» «Исключено», — ответил дед. «Это самый защищенный банк в России. Ты представляешь, как они пекутся о своей репутации. Система безопасности там с легкостью может посоперничать с той, что применяется во дворцах императора. И все же это подозрительно», — сказал я. «Тут соглашусь», — проговорил дед. «Действительно подозрительно. Если хочешь, я поеду с тобой». «Это было бы просто отлично», — ответил я. «Потому что я совершенно не понимаю, чего ждать от всего этого. Возможно, хотят устроить засаду где-то по пути», — пожал плечами дед. «Что ж, тут мы их сильно разочаруем, потому что поедем мы на моей машине. Бери документы, а я пока вызову водителя». К банку, располагавшемуся в историческом центре Москвы на Арбате, ехали практически молча. Странно, но строки «с любовью», мама всколыхнули во мне целый сон чувств. Причем, как в душе, так и в памяти самого Никиты Державина, от которого уже почти ничего не осталось. Нас с ним объединяло то, что мы оба росли без материнской ласки. И вот эта пустота где-то внутри иногда напоминала о себе. На входе нас ждали швейцары в форменных ливреях. Они распахнули нам дверь, за которой уже ожидал администратор. «Никита Державин», — уточнил он, глядя на меня. «Да, это я», — ответил я, протягивая документы. Сверившись со своими данными, администратор пригласил нас в лифт. Поехали мы не вверх, а вниз и ехали довольно долго. Я насчитал этажей 10, не меньше. Выйдя, мы оказались в небольшом холле, обставленном весьма уютно. Чувство тревоги зашкаливало. Я почувствовал, что на моем лбу выступает пот. В это сложно было поверить, но мне не хватало воздуха. Тогда я прикрыл глаза. Вдох-выдох. Все, тревожность прошла, уступив место уверенности. Кто бы ни создал эту ловушку, я в нее не попадусь. Вам, Игорь Всеволодович, придется остаться тут. Вход лишь для лица, на которое зарегистрирована ячейка. Я знаю правила, кивнул дед и устроился на удобном диване, после чего посмотрел на меня и сказал: «Внутри с тобой ничего не должно случиться, я буду ждать тебя здесь. Наши ребята стоят по периметру и не допустят нападения, так что ни о чем не переживай». Легко сказать, но, когда совершенно не знаешь, что тебя ждет, очень сложно сохранить ледяное спокойствие. «Возьмите», — сказал администратор и протянул мне странное устройство, с одной стороны которого располагался небольшой раструб, похожий на динамик. Внутри по нашим правилам полная конфиденциальность. Никаких камер и микрофонов. Визит рассчитан на час. Если нужно будет выйти раньше, нажмете на эту кнопку и вызовете меня. То же самое, если время нужно будет продлить. Через динамик вы услышите обратный отсчет, когда ваш час будет подходить к концу. Я кивнул. Администратор нажал скрытую от глаз кнопку, затем набрал что-то на своем смартфоне, и передо мной распахнулась сейфовая дверь, которую вряд ли взял бы тот взрыв, что разворотил дедов небоскреб. Дождавшись, пока дверь за мной закроется, я подошел к ячейке. Открылась она от одного прикосновения электронно-магнитным ключом, причем совершенно бесшумно. Внутри стояла небольшая коробка в упаковке из грубой бумаги. На клапане присутствовала такая же сургучная печать, как и на конверте. Я вытащил коробку, сорвал бумагу и положил на небольшой столик. Оставалось только открыть крышку. Я поднес коробку к уху. Никаких движений, тикающих звуков или чего-то подобного. Только мое сердце колотилось в каком-то бешеном ритме. Я закрыл глаза и вдохнул. Затем выдохнул, успокоив кровообращение, и открыл глаза. Что там такого может быть? «С любовью, мама», значилось в записке, которая лежала в моем кармане. Вот только не верил я этой записке. Что ж, тянуть дальше бессмысленно. Я потянул крышку наверх, и еще успел мельком увидеть, как будто что-то раскладывается, сияющее и слепящее. А затем наступила тьма, и в ней меня не было. Я потерял сознание.